Глава 20. Но то место, где они оказались, не было лабиринтом. По крайней мере, тем лабиринтом, к которому Кирилл уже успел привыкнуть. Шершавыми каменными стенами, узкими коридорами, грубо оттесанной плиткой на полу, уводящими в никуда ответвлениями и лестницами. Здесь тоже был темный коридор, но широкий и квадратный в сечении, с идущими вдоль стен толстыми жилами кабелей и тусклыми лампами над головой. Это смахивало на тоннель метро, только без рельсов. Вся команда очутилась здесь разом и тут же принялась вертеть головами, переговариваясь вполголоса. «Так, тихо», — раздалась команда Романа, и в коридоре действительно воцарилась напряженная тишина. «Мы сейчас по ту сторону», — продолжал он, и его слова гулко отражались от стен тоннеля. «Где-то совсем рядом должен быть разрыв. Игорь, ставь капсулу». Пару секунд спустя вокруг всей группы замерцал дрожащий полукруглый щит, похожий на мыльный пузырь. «Осторожно, идем вперед, вон туда», — продолжал Роман, указав рукой. «Первый курс. Все подпитываем щит. Сейчас может быть страшно. Ничего не пугаемся, идем вперед, из-под щита не выходим. Если заметим кого-то из наших, пробиваемся к ним». Кирилл быстро нашел в планшете простенькую программу, рассчитанную на усиление уже существующей капсулы, и на секунду задумался, прежде чем нажать «Lab Start». Программа простенькая, нужно найти всего пару символов. Еще вчера это было для него плевым делом. А теперь? Что теперь его ждет в лабиринте? Плевать. Что бы ни ждало, другой дороги для него нет. Он решительно нажал кнопку, и мир исчез. Кирилл снова ничего не видел. Все было как тогда, когда он оказался в лабиринте впервые. Неровная стена, босые ноги на холодном полу и ни единой искры света. И мертвая давящая тишина. «Скажи мне», — произнес он негромко, — «кто бы ты ни был, только скажи мне, куда идти. Я сам. Я все сам». Молчание. Неужели голос тоже был лишь порождением ключа? Это мучительно осознавать. Оказывается, все, что Кирилл считал своей силой, лишь взято взаймы, и теперь по счетам надо платить, а нечем. Он упал на колени и ударился головой о каменную стену. Затем еще раз, сильно до искр из глаз. Внутри его бушевал ураган. Если ради того, чтобы вернуть хоть кроху его силы, нужно изрезать себя на куски, он готов сделать это. И вдруг он услышал. Голос звучал негромко, на пределе слышимости. Кирилл даже не мог толком понять, в самом ли деле различает его, или это лишь иллюзия, самообман. Но нет, голос в самом деле звучал и звал вперед. И Кирилл пошел на зов и шел до тех пор, пока крепнущий, усиливающийся голос не привел его в тупик, под стеной которого, Кирилл чувствовал кончиками пальцев, должны были скрываться символы. У него задрожали от волнения руки, значит, он все-таки может теперь их найти. Он нашел свой прототип. Дело не в ключе, дело в чем-то внутри него. И теперь нужно лишь ударить. Привычным движением он отвел руку чуть назад, размахнулся и не сильно впечатал в стену. Ничего не произошло. Кулак стукнулся о холодную бугристую поверхность камня. Она не шелохнулась. Не было алой вспышки, сокрушающей поверхность. Только холод. Тьма и тишина. Кириллу стало не по себе. До конца погружения в лабиринт оставалось не так много времени. Что, если он теперь может находить символы в стенах, но не может их оттуда доставать? Это еще хуже, чем если бы он не мог их найти. Просто невыносимо. Не помня себя от злости, он размахнулся и со всей силы ударил кулаком в стену. Только лишь, чтобы мгновение спустя взвыть от нестерпимой боли. Он сломал кисть. Похоже на то. Его словно разрывало изнутри крюками, рука мгновенно опухла, но со стеной ничего не произошло. Зато голос зазвучал громче, и в его чужеродных шипящих звуках Кирилл различал одобрение. Да, все так, он сделал правильно, но что именно? Чего хочет от него обладатель голоса, кем бы и чем бы он ни был? Чтобы он разбился здесь насмерть, убил себя об стену в буквальном смысле. В конце концов, почему бы и нет? Кирилл размахнулся и ударил в стену левой рукой. Жуткая боль сковала теперь и ее, хотя сломана она, кажется, не была, пальцы двигались. А каменная стена пошла вдруг трещинами, но как их расширить, если обе руки отчаянно болят? Кирилл отвел голову назад и ударил в стену, что есть силы. Перед глазами мелькнула яркая вспышка, но не та алая, смягчающая удар. Нет, удар вышел сильный, он едва не потерял сознание. Стены коридора шатались и плыли вокруг, глаза слезились от боли, он закусил губу и почувствовал во рту соленый привкус крови. «Разрушение» — это слово неотступно шипело в голове. Все это время вокруг него разрушалось что угодно, но не он сам. И боль тоже терпел кто угодно другой. А теперь настал его черед. Но отчего-то эта мысль не ломала его, а придавала сил. Раз нужно терпеть боль, он будет терпеть. Только бы получилось. Еще удар. Кровь из разбитого лба заливает глаза. Каменная крошка сыпется на пол. Размытый слезами и кровью мир озаряется синим свечением. Кирилл протягивает сломанную кисть к целой строчке синих символов, и они ярко вспыхивают, а он садится на пол и ждет, изнемогая от боли. Он открыл глаза. Зеленая молния подпитки протянулась от него к окружающему группу щиту. Одновременно с этим в него ударили еще два десятка таких же молний, и щит визуально стал немного толще. Некоторые из первокурсников замешкались, но вскоре даже у Артема получилось выдавить из себя тонкую ниточку зеленого света. Должно быть, сработала его странная методика. Группа двинулась вперед, но не прошла и двух десятков шагов, как в щит с размаху врезалась черная тень, тут же принявшись царапать его огромными когтями. Существо с автомобиль размером целиком состояло из черных когтей, шипов и лезвий. Несколько человек вскрикнуло и отпрянуло от капсулы. Немудрено. Когти твари при каждом броске впивались в нее и слегка прогибали барьер внутрь. Чувствуя это, существо издало торжествующий визг, отскочило и бросилось на барьер снова, впиваясь в него сильнее. Засверкали рапиры, их острия ударили в существо, проткнув его в двух местах, оно отчаянно зашипело, отпрыгнуло, накинулось снова. Справа из темноты на группу бросилось еще одно, немного поменьше, но не менее жуткое. Двое четверокурсников с рапирами были заняты первым, так что второй монстр едва не прогрыз капсулу насквозь. Тогда стоявший ближе всех к нему Сосновский тоже призвал рапиру. Ее острие ударило в тварь, но вреда как будто не причинило. Кирилл понял, что настало его время действовать. Новый забег по лабиринту, отчаянная боль от разбитых рук, выдернутых с мясом ногтей, кровоточащих коленей. Новая россыпь символов, среди которых мерцают два красных, лезвие с алым наконечником глубоко вонзается в тварь. Кирилл чувствует чужеродный, незнакомый, но в то же время упорядоченный код, из которого она состоит. Вспоминаются лекции Совина. Тот говорил о теории, согласно которой деструктивные сущности – это тоже объекты, имеющие свой прототип. Возможно, Кирилл только что доказал эту теорию. Впрочем, не все ли равно? Нажатие алого острия и сущность рассыпается на составляющие и стаивает в воздухе. Впереди путь тоже чист. И можно идти. «Не расслабляться!» – крикнул Роман. «Держаться наготове! Вперед!» И группа, снова сомкнув ряды, пошла, вертя головами во все стороны и ожидая нападения в любую секунду. Но они набросились сразу и со всех сторон. Черные коленчатые лапы с отвратительным скрипом скребли поверхность щита, продавливая его. Свист и шипение разрывали уши. Острые жало длиной в руку прокалывали щит и торчали внутрь. Все кишело, орало, шевелило множеством конечностей. Девчонки подняли крик, но вот что интересно, никто не впал в панику. Пережив несколько секунд ужаса, каждый бросился отбиваться как мог. Кто поддерживал щит, кто тыкал сквозь него рапирой, Карина настроила себе какую-то программу для дальнего боя и с перекошенным лицом палила сквозь щит сгустками инкапсулированного пространства, разрывающими воздух со свистом. И при этом группа шла вперед. Очень медленно, но шла. Кирилл тоже не отставал от других. Не меньше семи тварей он разложил на составляющие так, что они исчезли без следа. Мог бы и больше, но уж очень трудно было попасть. Этот процесс занимал. С его помощью тварей можно было исследовать. В момент их распада обрушивался океан информации, которая наверняка могла бы пополнить таблицы Совина. Но Кириллу некогда было заниматься анализом. Потом, все потом, если только в голове что-то останется, и если сама голова останется на плечах. Но борьба с тварями не проходила даром. Направлять рапиру было тяжело, а каждый ее бросок, особенно успешный, высасывал силы. Кирилл чувствовал, как по спине струится пот, ноги предательски дрожат, а голова идет кругом. Другим было явно не легче. То и дело, кто-нибудь, особенно из девчонок, спотыкался, и другим приходилось его поднимать, подхватывать под руки, чтобы никто не отстал. Все больше это превращалось в хаотичную борьбу за жизнь, и как они будут зашивать разрыв, а эта операция требовала времени и сосредоточенности, Кирилл не представлял. «Смотрите вон там!» — крикнул Шифер. Несколько голов повернулось туда, куда он указывал. Там, далеко внизу, у подножия пандуса, виднелся точно такой же пузырь щита, что окружал их. Только тот был гораздо меньше, и по нему плыли темные пятна, верный признак, что он вот-вот лопнет. «Эй, есть кто живой?» – отчаянно крикнула Карина, и ее возглас гулко отразился несколько раз от стен коридора. «Да, сюда!» – ответил другой голос, тоже женский. «Мы здесь!» У Кирилла сжалось сердце, он узнал голос Дианы. «Она жива!» Эта мысль придала сил. «Значит, они уже здесь не зря!» «Всем быть наготове!» — скомандовал Роман и закашлялся. Его голос успел охрипнуть от постоянного ора, а сам он со стянутыми в хвост волосами и в разорванной белой рубашке напоминал сейчас пиратского капитана. «Я крикну «взялись!» «И тут же хватайтесь, за руки! И хватайте ребят оттуда! Всех! Все должны быть в цепи! И мы исчезнем отсюда!» «А как же разрыв?» — спросила Гюзель. «Его же надо зашить!» «Мы не сможем», — твердо ответил Роман. «Я понимаю, но их тут слишком много. Нужно забирать ребят и уносить ноги. Еще можем сбежать. Но давайте, рывок вперед!» По команде все рванулись и пробежали несколько метров, прорвав, казалось, завесу тварей, отделявшую их от товарищей. Устремив туда взгляд, Кирилл, до этого напряженно высматривающий паукообразное существо, норовившее запрыгнуть прямо на купол защитной капсулы, на секунду увидел бледное лицо Дианы, занятое подпиткой щита. Две зеленые молнии вырывались из ее ладони и, казалось, опустошили до предела. Она была бледной, глаза невидящие глядели в одну точку, из синеватых губ стекала струйка крови. Рядом с ней Стравинский в разорванной черной рубашке наносил отчаянные удары какой-то усовершенствованной версии рапиры, изгибавшейся во все стороны, словно змея. Его поддерживал еще один парень, а двое других лежали у ног, не то потерявшие сознание, не то мертвые. Кирилл лишь на секунду отвлекся на эту картину, но секунда оказалась достаточно. Пропущенная им тварь рванулась вверх, растопырила лапы, ударила жалом прямо в центр защитного кокона, тот задрожал и стал мерцать. Нескольким существам удалось ворваться внутрь. Со всех сторон раздались крики, началась паника, ребята отчаянно отбивались рапирами и короткими лезвиями для ближнего боя. Активнее всех дрался таким лезвием Роман, уничтожив двух крылатых монстров. Паника разрасталась. Несколько человек уже лежали на земле, из последних сил сражаясь с тварями, которых под куполом становилось все больше. Кирилл разложил на атомы несколько штук, но в горячке боя не заметил, как паукообразный монстр занял позицию точно над его головой. Секунда, и из центра его тела ударил вниз, словно струя паутины, зеленый луч, такой же, как тот, что когда-то на его глазах поразил Диану, и устремился прямо к голове. Последнее, что Кирилл почувствовал – звук лопнувшей струны, кислый привкус во рту и электрическое покалывание в пальцах, словно он наткнулся, наконец, на долгожданный символ. Первое, что он ощутил, когда очнулся – приятный запах. Тонкий цветочный аромат. Ирисы, может быть. Он плохо разбирался в цветах. Кирилл лежал в кровати, накрытый мягким одеялом в чистом белом пододеяльнике. Сквозь щель в шторах, прикрывавших огромное панорамное окно, пробивался яркий солнечный свет. Где он? Как он здесь очутился? Кирилл встал с кровати, и ноги утонули в мягком ковре. Обстановка в комнате напоминала не то дорогой отель, не то рекламу элитной недвижимости, которую он мельком видел и подумал мимоходом. Вот бы жить в таком доме. Из одежды на нем были только трусы. Кирилл отдернул шторы и машинально отпрянул. За окном, залитая ярким солнцем панорама города, на которую он смотрел с этажа, наверное, 60-го, никак не меньше. У него даже закружилась голова. Где-то далеко внизу виднелись прямые улицы, белые точки автомобилей, а далеко впереди сияло в солнечных лучах море. Что это? Дубай? «Красиво, да?» — раздалось за спиной. «Аж дух захватывает». Кирилл торопливо обернулся. На кровати сидел, закинув ногу на ногу, Николай Всеволодович, одетый в стильный синий деловой костюм с голубой рубашкой и щегольским галстуком. «Где я?» — спросил Кирилл, глядя на него в упор. «Что это?» Он обвел рукой вокруг. «Это будущее, если угодно», — ответил Николай Всеволодович. «Твое будущее. Нравится?» «По-моему, отлично. И здорово тебе подходит». Кирилл ничего не ответил. «Не притворяйся, тебе тоже нравится. Зачем отрицать очевидное?» «Вы меня использовали», — спокойно произнес Кирилл. «Я больше никому не позволю себя использовать. Никогда». «А ты заметил, что они все только требовали от тебя и запугивали? Ах, сессия, ах, старайся или сдохнешь. Ах, если не готов, то бери синюю таблетку и вали. Ты говоришь, что я использовал тебя? Положим. Но они тоже использовали тебя и не давали взамен ничего, кроме боли, страха и унижения. А я использовал тебя, и посмотри, что я дал взамен». «Мне это не нужно», — сказал Кирилл. «Я отказываюсь, слышишь ты?» «Поздно отказываться. Ты никогда уже не будешь для них своим, да и не мог быть. Ты — деструктор. Ты — плоть от плоти разрушения. Это твоя стихия, и тебя не переделать. Ты — это кот, созданный, чтобы разрушать другой кот. Волк среди овец, акула среди тюленей. Тебе не место там, и поверь, что после сегодняшнего они так или иначе от тебя избавятся. Твое место здесь». «Здесь это где? На вашей изнанке среди тварей с клыками? Но почему? Ты будешь жить среди людей. И найдешь там успех, власть, что пожелаешь. Твоя стихия – разрушение, и ты будешь разрушать. О, ты не представляешь, сколько там такого, что можно разрушить. Это настоящее искусство – уничтожать связи, превращать в хаос структуры. Ты уже убедился в этом?» «Да, я уже убедился». «Вот видишь, нет таких целей, которых не мог бы достичь в твоем мире талантливый деструктор. Я как-нибудь расскажу тебе про тех, кто был до тебя. Там, что не имя, то целая поэма. Собственно, имена-то все тебе известны, но ты узнаешь, что стояло за ними. Некоторым из них по сей день поклоняются. А чему поклоняются? Таланту разрушителя. И тебе тоже будут поклоняться. Людям это вообще свойственно – возвышать тех, кто уничтожает их мир. И втаптывать в грязь тех, кто этому противостоит. Так чего ради быть на неправильной стороне, особенно если ты там никому не нужен? Переходи на правильную, тут и печеньки есть». Он усмехнулся и протянул Кириллу миску из тонкого фарфора, стоявшую на прикроватной тумбочке и в самом деле наполненную его любимым песочным печеньем. Кирилл взял одну штучку и повертел в руках. «А взамен что?» «Вот это конструктивный подход», — Николай Всеволодович кивнул. «Что, конечно, странно для деструктора, а ты уж прости за каламбур. В общем, взамен почти что ничего, просто возвращаешься сейчас назад и запускаешь одну программку. Она даже твоих талантов деструктора не потребует. Просто найти 5 синих символов, которые я тебе, конечно, подсвечу». «Что она делает?» «Она создаст связь между мной и Романом, вашим преподом. Мне с ним надо кое-что обсудить. Мы с ним старые знакомые, но другого случая поболтать может не представиться. Хотите его тоже перетянуть?» «О, было бы неплохо. Да и вам вдвоем будет веселее, не так ли?» «А можно посмотреть программу?» «Да, пожалуйста». Николай Всеволодович достал из-за спины планшет, совсем как те, что они использовали в институте, и показал код на экране. Кирилл некоторое время листал его, раздумывая. «Ну так что?» – мягко спросил Николай Всеволодович несколько минут спустя. «Я решил. У меня только одно требование. Внимательно слушаю. Диана будет жить. И вообще никто из тех, кто сейчас по эту сторону, не погибнет. Все вернутся». «Но это еще и от Романа будет зависеть, чтоб прям все...» «Впрочем, ладно, обещаю тебе. Ты вернешься назад, и они все вернутся тоже. В добром здравии, насколько это возможно». «Хорошо. Скидывайте вашу программу». Николай Всеволодович протянул руку, и Кирилл ее пожал. Секунду спустя он обнаружил себя снова стоящим посреди боя. Быстро включив планшет, Кирилл открыл вновь появившуюся программу, подивившись, что она пришла прямо через Lessons. Она была совсем простенькой, действительно всего 5 символов. Пожалуй, можно даже оптимизировать ее до 4, только не в разгар боя, конечно. Сейчас времени хватало только на то, чтобы сделать дрожащими руками одну совсем небольшую поправку и запустить программу. Lab Start. В лабиринте на этот раз было светло. Красноватый свет лился непонятно откуда, словно исходил прямо из воздуха. Кирилл стоял в тупике, и каменный коридор уводил вперед, раздваиваясь метров через 50. Кирилл добежал до развилки и огляделся. Слева в глубине коридора отчетливо виднелись места, где через трещины из стен пробивалось синее сияние. Достаточно пойти туда, и минуты бы не прошло, как нужные символы были бы собраны. Он прислушался к себе, ему очень нужно сейчас услышать голос. Все теперь зависело от того, услышит ли он его или нет. «Ну же», – прошептал Кирилл, – «мне очень нужно узнать, где они. Если я не ошибся, если ты считаешь правильным то, что я собрался сделать, ответь мне». Тишина. Секунда проходила за секундой, мгновения стекали в вечность черными каплями. Ничего. Тишина. А затем пришел голос. В голосе были надежда и одобрение. Повинуясь ему, Кирилл повернул вправо, дошел до первого места, где пальцы зудели от близости символа, повернулся спиной и ударил в него локтем со всей силы. Закусил губу от боли, ударил еще раз, повернулся. Да, пара мелких алых символов была на месте. Кирилл протянул к ним руку и двинулся дальше, следуя указаниям голоса. Новое место – удар другим локтем, боль. Удар кулаком, сбитые костяшки пальцев. Острые осколки втыкаются в ладонь. Вкус крови во рту. Новые алые символы с хищно выпеченными углами. И снова голос. И снова бег. Ушибы, боль, сломанные ногти, боль, удары головой, стекающая кровь, искры из глаз. Боль. К концу этого сумасшедшего забега он собрал больше 2 десятков алых символов. Идти уже не мог, хвататься за что-то руками тоже. Он лежал в луже крови, чувствуя, как от болевого шока угасает сознание. «Да, я кот», — проговорил Кирилл, погружаясь в беспамятство. «Но только я решаю, когда и как мне запуститься. Никто и никогда не будет решать этого за меня». В первую секунду, как только он пришел в себя, все еще стоя посреди боя, его поразил отчаянный крик. Сперва показалось, что это кричит кто-то из его раненых товарищей, но потом Кирилл понял, что крик звучит внутри его головы. Он увидел алую нитку, протянувшуюся от его планшета куда-то за спины напирающих монстров. Программа, которую он запустил, была совсем простенькой. Она действительно всего лишь устанавливала связь. Вот только он отрубил эту связь от одного из адресатов, а на другого направил всю разрушительную мощь, какую только смог собрать. Он чувствовал сейчас, как Николай Всеволодович, будем называть его так, хотя ничего человеческого в этом существе, конечно, не было, распадался на части, отчаянно пытаясь преодолеть этот распад. Безуспешно, конечно же. Деструктивная сущность очень высокого уровня – это крайне сложная структура. Чем сложнее структура, тем она более лакомая добыча для деструктора. То, что испытывал сейчас этот демон, не имело ничего общего с человеческими чувствами, но Кирилл отдаленно мог назвать это словом «страдание». Жуткое, совершенно невыразимое страдание. На секунду ему даже стало жаль противника, но всего лишь на секунду. Твари, забравшиеся под купол, словно утратили волю, стали сжаться к его краям, то и дело падая наземь от ударов рапир, беззащитные перед ними. Кирилл стоял посреди поля боя с опущенными руками, не в силах пошевелиться. Он упал на бетонный пол, положив рядом планшет и глядя перед собой. Пробежка по лабиринту забрала все силы. Глаза закрывались. Последним, что он увидел, было склонившееся над ним бледное лицо Дианы, а за ее плечом окровавленное лицо Стравинского, который, глядя на него, произнес: «Понятия не имею, что ты сделал, но это было круто».